Глава 33. Дамир. Прошлое. Поволжье. Когда подъехал к дому, увидел машину Сороки Ивана, местного участкового. Что еще? Казалось, сердце больше не выдержит. Посмотрел в телефон, ни одного звонка. Ни от Эли, ни от родителей, ни от кого. Тишина. Будто это он умер, а не его сын, которого он даже не увидел ни разу, не прикоснулся к нему. Пусть он родился вот такой, но его ребенок, его мальчик. За кухонным столом расположился Иван. Мужчина лет 40, худой, как щепка, длинный, словно жердь, с воспаленными от нескончаемой аллергии глазами. И попивал чай из чашки с позолотой. Отец шагал вдоль стены до угла и обратно. Карима сжалась на стуле, смотря круглыми глазами на происходящее. Мама сидела рядом с участковым и утирала платком глаза. Все в черном, кроме участкового, одетого по форме, и Дамира, утром нацепившего на себя первое, что попалось под руку. «Что удумал, собака ты немая?» — укоризненно прошамкала Эбби, смотря на сына. «Сама я карточку потеряла. 3 дня как ходила в сберкассу, в банкомате оставила». «Мама!» — воскликнула Зарима. «Не ходили вы в банк. Вы карточкой своей редко пользуетесь, только сладости детям покупаете». «Ты деньги мои не считай!» — отрезала Эбби. «Я сама знаю, чем пользуюсь, а чем нет. Карточку я оставила в банкомате, придумал шайтан машину. Старая я уже для таких штук, все забываю. Вчера носок стала вязать, забыла, где положила. Неделю блюдце свое найти не могла, а оно на тумбочке стояло, под носом. А сколько раз очки теряла?» «Мама», — рявкнул Арслан, — «у тебя деньги украли». «Мои деньги не твои». «Пошла я, некогда, сериал начинается», — прошамкала Эбби и вышла, возмущенно шаркая ногами. «Что случилось?» — спросил Дамир, в душе понимая, что случилось. «Эля сбежала», — пропищала Карима. «Украла у бабушки карточку, на которую та пенсию получает, и сбежала». «Арслан, напиши ты заявление», — взвилась Зарима. «Нет», — отрезал участковый. «Заявление должна писать пострадавшая. Мама ваша совершеннолетняя, дееспособная, вменяемая. Писать за нее заявление вы не имеете права. Поговорите, убедите. Напишет своей рукой, привезите. Будем действовать». «Не может быть», — пробормотал Дамир себе под нос, а сам знал. Уже знал. Может. Файзулину Элеонору Григорьевну видели сегодня в электричке на 6 утра, — официальным тоном сказал Иван. «Сбегла она». Он с жалостью посмотрел на Дамира. «Прихватила деньги твоей бабушки и сбегла. Деньги сняла еще на станции. Сколько там было?» 128 тысяч, прошептала мама, утирая слезы платком. 128 тысяч, эхом повторил участковый. Пин-код она знала, бабушка ее в магазин отправляла за гостинцами, так что снять деньги смогла. «Пригрели шаболду», в сердцах кинул Иван. «Посмотрите, может, еще что пропало. Драгоценности, ценные вещи. Элеонора ваша без вещей была, но золотишко много места не займет. Пропажу обнаружите, пишите заявление. С бабулей вы поговорите. У нее, может, деменция старческая начинается, вот и упрямится. Я пойду покаместь». «Хорошим, честным людям и такая дрянь попалась. Шалава. Сам отец, Гришка Александров, говорит, шалава, вся в мать». «Позор-то какой, какой позор!» шелестела мама сухими губами, уткнувшись в плечо мужа. Дамир быстро поднялся в комнату, проверил вещи. Все на месте, пуста лишь шкатулка с нехитрыми драгоценностями жены. Что у нее было? Цепочка с кулоном, 2 кольца, браслет, подаренный мужем на Новый год. Из них действительно дорогостоящее помолвочное кольцо с якутскими бриллиантами. Дамир ощущал себя воздушным шариком. Его надували, надували, надували. Тонкие нити нервных окончаний натягивались, грозили лопнуть. Голова кружилась от произошедшего, голода, джетлага, похмелья. От тихих слез матери, в ужасе распахнутых глаз Каримы, притихших Алсу с Назаром, сидевшего маленьким столбиком в огромном кресле Динара. Сумасшествие, ливневые воды, смывшие все живое в доме Файзулиных. Стихийное бедствие, ураган, казнь без права на помилование. «Сядь», — спокойно произнес Арслан, глядя на сына. Дамир, все еще оглушенный произошедшим, грохнулся на стул. «Жди. отдал короткое распоряжение и вышел из кухни. Вернулся через пару минут. Протянул несколько листов, в которые Дамир всматривался, как в рукопись на китайском языке. Буквы понятные, слова, но... Сумасшествие, ливневые воды, смывшие все живое в Дамире. Что это? Он откинул листы, будто они прокаженные. Результат генетической экспертизы. Ребенок не твой. Дамир, мы не хотели говорить тебе, не хотели. Какая разница, ребеночек уже умер. Пусть будет на ее совести, лепетала мама. Но она Эбби ограбила, деньги Эбби украла. Я не сдавал никакие анализы. Отъезжая на стуле, как от шевелящейся, шипящей, источающей смрад змеиной свадьбы, прошептал Дамир, не сводя взгляда с бумаг. «Мы сдали. На родство. И я, и твоя мама», — подчеркнул отец. Дамир вскинул взгляд на отца, понимая, что это значит на самом деле. «Этот ребенок не внук нам, не сын тебе. Мы бы промолчали, видит Аллах, мы бы промолчали. Ребенок не виноват. Он похоронен под моей фамилией. Мы сделали все, что могли для невинного. Но сейчас я запрещаю тебе думать о своей жене, искать ее, приводить в этот дом». Воздушный шарик лопнул. Разлетелся на тысячи ошметков. Взорвался, оставляя после себя звенящую пустоту, вакуум. Дамир развернулся и пошел. Куда-то, просто шел по улице. Моросил дождь, с Волги тянуло сыростью и холодом. Вслед бежала Карима, он откинул ее руки, как и руки матери. Просто шел. Куда-то. Дошел пешком до станции. Сел в электричку, не разбирая, в какую сторону она идет. Рядом перешептывались односельчане. Он слышал каждое слово, каждый звук вонзался в тело, уже не доставляя боли. «Маруська, та, что хромоножка, работает в отделении патологии для младенчиков. Дети такие рождаются у гулящих женщин, да у пьяниц, это точно. Элька, не смотри, что только разродилась, тощая, как мандель стала. Роман заведующим отделение закрутила. Тот страшный, как таракан, рыжий черт, глазищами всех перемацал. У него жена на сносях, оно и понятно. А с Элькой не удержался. Шалава, что и говорить, шалава. Мать у нее такая же. Антонина, та, что с Гришкой по соседству живет, мать Гришки помнит. Сколько-то слез пролила, когда он бабу брюхатую с севера привез. А уж как родила девочку, так сразу стало ясно, не Гришкина она. Гришка черный, как ворон, а девчонка белобрысая уродилась и синеглазая. Счастье, что сумела разбить семью, а то бы настрадался Гришка с такой женой, позора бы не обобрался. За что Файзулиным такое отродье попалось? Через 2 недели Файзулин Дамир обнаружил, что живет в Архангельске. Зачем-то рванул в Мизень. Нашел то самое Заокаурье, столько раз восхваляемое Элей. Эля. Эля, Эля, Эля. Дом матери Эли быстро нашел. Только не дом, а пепелище. Половина обуглившейся стены и почерневшая печь на фоне талого снега. «Сгорела Нинка». Вздохнула откуда-то взявшаяся тетка, не в обхват толстая, с намотанным цветастым платком на голове поверх старой потертой куртки. С Митькой вместе сгорели. Из прокуратуры приезжали. Сказали, сами они подожгли, по синему делу. Я Нинку накануне видела. Хвасталась, что Эльку в Мизене встретила. Та ей денег дала, вот они на радостях и напились с Митькой. Непутевая она была, Нинка-то, царствие ей небесное, но добрая. Не то, что Элька. Люди говорят, она мать с отчимом подожгла. Но кто разбираться в нашей глуши будет? «А что, Элька?» Дамир посмотрел невидящим взглядом на тетку. «Ты кто такой, чтобы я тебе информацию выдавала?» Уперев толстенькие кулаки в бока, ответила женщина. «Муж Эли. Эли. Эли. Эли. «Как тебя угораздило-то?» Проныла тетка. «С виду вроде приличный. Пойдем, сынок, я тебе расскажу». Рассказала. Убежала Нинка из дома, 14 лет ей не было. В 16 в ПТУ в Архангельске поступила, а еще позже, годам к 20, роман закрутила с капитаном тралового судна, Рыболовецкого. Забеременела. Капитану оказалась не нужна. Нинка тут же подцепила матроса с этого же судна, соврала ему, что от него ребенок, вышла замуж. Позже все раскрылось, пришлось возвращаться домой с Элькой на руках. Говорили дурной, сдай девчонку в детский дом, не будет жизни с ней. А она жалостливая была, не сдала. К Эльке, когда подрастать начала, мужики слетались кокосы на мед. Даже из Архангельска один приезжал. Важный, старый уже, а все туда же. У Нинки из-за этого с сожителями не ладилось. Как сложится, когда девка жопой крутит перед каждым? Митька, последний сожитель Нинки, не утерпел. Завалил Эльку. Так та в полицию заявление написала. А что писать? 18 лет есть. Уголовный кодекс позволяет. Ей так и сказали. Элька сразу исчезла, как в воду канула. Только сказала Митьке, что отомстит. А тут появилась, с деньгами, в золоте. Нинка хвасталась, а на следующий день ни ее не стало, ни Митьки. До конца поздней осени Дамир подрядился матросом на траловое судно. Работа изматывающая, отупляющая, заставляющая забыться. Когда был не на вахте, пил по-черному. Грозились уволить, не выплатить заработанное. Какое это имело значение для него? Несколько раз он смотрел в холодную воду и ловил себя на том, что медленно перегибается через бортик, готовясь встретиться с ледяной водой. Останавливал голос. «Ах ты, собака немая, удумал». И Дамир возвращался на вахту, а потом к дешевому пойлу. Зимой жил в Архангельске, работал в порту, в каких-то магазинчиках. Иногда за малую мзду, порой за бутылку и пожрать. С кем-то жил, кажется, ее звали Маша или Даша. Приходили какие-то мужики, с ними пил, братался, дрался, снова пил. Просыпался в отделениях полиции, не мог вспомнить, кто он, откуда. Появлялась Маша или Даша, кто бы напомнил ее имя или внешность, сколько лет, есть ли дети. Тащила в квартиру с ободранными обоями, отпаивала бульоном из кубиков. А вечером снова пили, орали, блевали. И он падал, падал, падал, опускался ниже дна, пока однажды не открыл глаза в яркий свет с единственной мыслью, что наконец-то сдох. Оглядел чистые светлые стены, жалюзи на окне и холёную морду Юнусова. «Набегался, Форест Гамп?» — усмехаясь, спросил друг.